чувствовал возбуждение, нарастающее внутри, как волна. Он пытался сдержать его, но чем ближе она становилась, тем больше его сила утекала. Она стремилась по телу, не желая поддаваться магии демоницы, в одно место, вниз, в живот, в пах. Люцилла остановилась, она заметила это и усмехнулась. Магические цепи обвили запястья ослабшего Василия, затягиваясь с такой силой, что кости хрустнули. Она прижала его к стене, ее губы оказались в миллиметре от его уха. «Это конец, мой дорогой адвокат», – прошептала она. «Ты слишком долго был человеком, а демоном стал лишь недавно». Василий закрыл глаза. «Ты ошиблась в одном», – прошептал он. «Мои долги не из-за жажды наслаждений, не из-за гнева, они из-за любви, любви к моему коту, к Борису. Да у меня перед Борисом всем долгам должище». Цепи лопнули. Тьма вокруг него взорвалась, и он ударил головой прямо в лицо Люциллы. Их магическая сила вновь столкнулась, разбивая пол, разрывая реальность. Тронный зал рушился. Василий лежал сверху, его лицо было в крови, но глаза горели. «Я не герой, я не демон, я просто мужик с котом, и неважно, как повернется судьба. Ведь если ты думаешь, что я позволю кому-то сделать с ним то же, что сделали со мной, ты вообще не понимаешь, что такое любовь». Люцилла улыбнулась и рассмеялась. «Интересно», – прошептала она, – «очень интересно». Тронный зал рушился, стены дрожали, потолок трещал, из щелей вырывались крики забытых душ. Воздух был насыщен магией, болью, желанием и чем-то еще, чем-то древним, чем-то опасным. Василий прижал Люциллу, его дыхание обжигало. Она смотрела на него и улыбалась, не ядовито, не насмешливо. Как хищница, наконец нашедшая достойного. «Давно я так не хотела кем-то завладеть», – прошептала она, дрожа от предвкушения. «Ты не просто стал сильнее, ты остался настоящим». Она приподняла голову и поцеловала его. Это был необычный поцелуй, это была магия. Губы коснулись губ, язык обвил язык, и в этот момент закон похоти Василия проснулся, как дикий зверь, которого слишком долго держали на цепи. Его тело охватила волна жара, не от боли, а от жажды. Он не мог остановиться, он не хотел. Его пальцы впились в плечи Люциллы, его губы стали жестче, язык проникал глубже. И тогда он потерял контроль. Руки разорвали тонкую ткань изманы платья, оставив ее обнаженной. «Возьми меня», – прошептала она, запрокинув голову, обнажая шею. «Возьми, если можешь». Он не колебался. Разорвав последние лоскуты, он вошел в нее, глубоко, резко, безжалостно. Она вскрикнула от удовольствия. Их тела теперь двигались в безумном ритме, будто битва, где победитель получает все, а проигравший теряет даже свою душу, продолжалась. Каждое движение бедрами становилось ударом магии, каждый стон – взрывом энергии. Василий чувствовал, как внутри него растет волна, как его сущность, новая демоническая суть, смешивается с маной Люциллы. Он не просто занимался сексом, он исполнял ритуал. Люцилла смеялась между стонами. Ее ногти впивались в его спину, оставляя полосы, из которых сочилась не кровь, а светящаяся субстанция, чистая магия, вырывающаяся из их соединения. «Такого давно не было», – простонала она, запрокидывая голову. «Никто еще не осмеливался взять меня так, как равный». Она подняла руки, и вокруг них образовались цепи, но не для сковывания, для усиления. Они обвили их тела, передавая импульсы наслаждения, усиливая каждый оргазм, каждое движение, каждую эмоцию. И тогда произошел мощный выброс энергии, не просто магии, а чего-то большего. Пространство вокруг взорвалось, стены тронного зала разлетелись вдребезги, обнажив бездну за ними. Остатки пола под ними расплавились, превратившись в реку света и тьмы. Из воздуха вырывались вспышки, словно молнии между мирами. Василий почувствовал, как его сознание начинает терять себя. Он сливался с ней, не физически, духовно. Он становился частью ее сущности, а она – частью его. Но он не боялся, потому что он выбрал это, потому что он понял одну вещь. Похоть – не слабость. Похоть – это сила. Когда последний толчок сотряс их тела, когда их крики слились в один, когда сам ад замер, чтобы услышать их окончательную капитуляцию перед страстью, их тела отбросило друг от друга. Теперь они лежали на полу, обнаженные, истекающие магией, а не кровью. Их дыхание было тяжелым, глаза затуманенными, но в них горел новый огонь. Люцилла медленно села, ее волосы спутались, кожа блестела от пота и энергии. Она улыбнулась, как будто только что выиграла войну, которую даже не ожидала начать. «Ты», – прошептала она, просто поразителен. Василий усмехнулся, его голос был хриплым, но уверенным. Я все же адвокат дьявола, и я еще не закончил. Глава 8. Когда-то в далеком прошлом, когда ее имя еще не звучало как предостережение, а было просто именем маленькой девочки, Люцилла сидела в тени отцовской башни. Там, где кожистые драконьи крылья заслоняли окна от света, а воздух пропитывался серой слезами слуг, она читала человеческие романы, контрабанду, привезенную из мира живых редкими демонами, умевшими пересекать границу без дозволения. На пожелтевших страницах жили чувства, которых ей никто не обещал. Любовь, пожирающая душу, страсть, ради которой ломали судьбы, жертвенность, сравнимая с падением в бездну. Она плакала над историями о героях, бросавших короны к ногам возлюбленных, о безумцах, бросавших вызов самим богам. Люцилла мечтала, мечтала, чтобы кто-то полюбил ее так, без остатка, чтобы умер за нее, или хотя бы выбрал бы ее вместо всего мира, но ад не прощал слабостей. Здесь любовь была уязвимостью, честность ножом в спину. Ее обручили со Смодеем, статным, чертовски обаятельным, с глазами, как расплавленное золото. Он, наследник могущественного дома, она, последняя кровь древнего клана, все еще цеплявшегося за человеческие иллюзии. Брак по расчету. Ее сердце в этом уравнении было лишней переменной. Сначала она пыталась, искала в нем отблеск тех самых книжных героев, но Асмодей оказался просто демоном, для которого чувства были игрой в кости. Он посещал других, даже не скрывая, и снисходительно пояснял: всего лишь природа, дорогая. Его слова разорвали ее сердце, не в первый раз, но в последний. Она убила отца, не в порыве ярости, а с ледяной точностью, когда он попытался уговорить ее сохранить союз. Потом научилась превращать эту ярость в силу, расторгла помолвку, и поклялась на собственной крови, что однажды сотрет Асмодея в прах. Время текло, как расплавленное железо. Люцилла росла в могуществе, стала владычицей скорби, чье имя заставляло трепетать даже князей тьмы, но внутри все так же тлел огонь, ни ярости, ни ненависти, а жажды. Она завидовала смертным, их лживым клятвам, их предательским страстям, их мучительной, бессмысленной любви, потому что даже боль, рожденная любовью, была живой, а ее мир давно окаменел. Тронного зала больше не существовало, лишь обломки, плывущие в пустоте между мирами, да отголоски их криков, въевшиеся в саму ткань реальности. Василий и Люцилла сталкивались как два урагана, встретившихся в эпицентре бури. Это не был просто секс, это была битва, акт творения и разрушения одновременно. Первый выброс энергии швырнул их в подземелье дворца, туда, где души узников таяли от страха и тлеющей надежды. Василий придавил Люциллу к стене, ее ноги сжались вокруг его талии, а пальцы впились в бедра, оставляя кровавые следы, исчезающие быстрее, чем успевала зажить сама плоть. «Ты слишком многое можешь для человека», – прошептала она, ее голос срывался между стоном и смехом. «Я давно перестал им быть», – прорычал он, входя в нее еще глубже, еще яростнее. Новый всплеск магии, и они уже на вершине замка, где ветер выл между шпилями, словно предвещая гибель миров. Он опрокинул ее на каменные плиты, поглощая ее с такой силой, что звезды ада, казалось, погасли на мгновение. «Почему ты не сдаешься?» — крикнула она, и в ее глазах горел вызов. «Потому что ты еще не сломана», — ответил он, кусая ее шею, где под кожей пульсировала древняя магия. «Еще один катаклизм, и они в сердце замка, среди праха забытых писем, где когда-то молились ее предки. Теперь здесь горели только они, два тела, два пламени, сплетенные в одно. Они не говорили о любви, они не говорили о будущем. Они рвали этот миг зубами, будто могли убить им друг друга. Вдалеке, закованные в магические цепи, трое пленников наблюдали за происходящим сквозь дымчатую пелену из боли и усталости. Малина, прикованная к стене, саркастично склонила голову, глядя, как Василий и Люцилла сливаются в яростном танце среди обломков тронного зала. «Ну, конечно», — фыркнула она, — «один наш адвокат решил всех спасти, но вышли съемки в адском порно». Серафима отвернулась, сжав кулаки. «Это не шутки, он на грани, если не остановится, сожгут друг друга дотла». Асмодей, закованный между ними, наблюдал с холодным любопытством. «Нет, они не теряют себя, они перерождаются». «О, да, просто восхитительно перерождаются», — язвительно парировала Малина. «Особенно когда его новая форма сейчас долбит твою бывшую невесту. Знаешь», — Асмодей прикрыл глаза, будто вспоминая что-то давно забытое. Если бы мне лет 100 назад сказали, что мой новый соратник будет трахать мою бывшую невесту на руинах ее же трона, я бы, наверное, рассмеялся. А сейчас просто чувствую себя лишним на этом празднике жизни. Может, займемся чем-нибудь веселым и мы? Малина игриво подмигнула ему. Только через мой труп, пробормотала Серафима. По факту, ты уже успела умереть, сухо напомнила Смодей. Именно поэтому мне нужен покой, а не групповуха. Борис, невесть откуда взявшийся рядом, лениво почесал за ухом. А я считаю, Васек, молодец. Команде не помешает немного разрядки. Ты, кот, ты лишен права голоса, отрезала Малина. Я, кот, который вас всех, между прочим, выручал. Возмутился Борис, важно поднимая усы. Ты просто громко мяукал в нужный момент. Кстати, Асмодей лениво потянул цепи. Где тут у вас этот ваш адвокатский кодекс? Или мы теперь должны сидеть и смотреть, как они решают свои проблемы без нас? Похоже, что да, Серафима устало закрыла глаза. Будем ждать, пока они закончат или пока вселенная не треснет по швам. Вот так поворот, Малина закатила глаза. Спасителем мира оказался не меч, не магия, а банальная похоть. Ничего удивительного, Асмодей усмехнулся. В аду все всегда сводится к греху, или к коту, или к коту. Василий и Люцилла лежали среди руин, обнаженные, истощенные, их тела были испещрены следами магии и взаимного уничтожения. Воздух трещал от остаточной энергии, как натянутая струна перед разрывом. Василий закричал первым, нечеловеческим голосом, будто само право, воплощенное в плоти, торжествовало победу. Люцилла вскинула голову, ее крик разорвал тишину, чистый, пронзительный, как звон разбитого хрусталя, и тогда мир взорвался. Черная и золотая молнии, сплетаясь, вырвались из их тел, сметая стены, испепеляя заточенные души, разрывая саму ткань закона греха Люциллы. Тюрьма рухнула, цепи испарились, и четыре адвоката, включая кота, грузно свалились в кучу посреди руин. «Эй, ты мне на хвост наступила!» – прошипел Борис. «Это не я, это Серафима!» – отмахнулась Малина. «Врешь, это ты плюхнулась, как мешок с грехами!» «Я!» – Малина фыркнула. «Ты же ангел, ты должна парить, а не валиться, как кирпич!» «Я падший ангел!» Серафима скрестила руки. «После падения у меня метаболизм нарушился. И не только он», — сухо добавила Смодей, выкарабкиваясь из-под всех. «Кто-нибудь объяснит, как мы вырвались?» Борис отряхнулся, стряхивая с шерсти крохотные обломки. А Смодей медленно поднял взгляд на магическую сферу, где два изможденных тела все еще парили, обнявшись. «Похоже, нас освободила критическая масса экстатической энергии. То есть Малина подняла бровь, мы спасены, потому что наш коллега хорошо поработал ниже пояса, впервые в истории ада», — Асмодей кивнул, — «секс стал спасительной благодатью». «Второй», — Борис бодро поднял лапу, — «первый только я застал». «Прошу, просто забудь», — Серафима закрыла лицо руками. «Хотя после увиденного сегодня, я, падший ангел, чувствую себя последней девственницей во вселенной». «Это потому что ты не пробовала магический трах», — Малина игриво толкнула ее локтем. «Просто, не трогай сейчас меня», — отстранилась Серафима. Василий поднялся с трудом, колени дрожали, но губы растянулись в победной ухмылке. Его тело, иссеченное свежими шрамами, казалось, поглощало окружающий мрак, становясь только крепче. Он протянул руку Люцилле, чьи пальцы сжали его ладонь с неожиданной нежностью. «Ну что, коллега», — голос его звучал хрипло, но с неприкрытым удовлетворением, «можно сказать, я выиграл дело века». «Дело», — Люцилла фыркнула, позволяя ему поднять себя. Ее ноги подкосились, но она сразу выпрямилась, будто и не было только что смертельной схватки тела и душ. Это было похоже на апелляцию в Верховном суде ада с последующим крахом всей системы. Ее пальцы скользнули по его груди, оставляя за собой мерцающий след, будто раскаленное перо выжигало тайный знак. «Не ожидала такого финала», — призналась она, — и в ее глазах впервые за века мелькнуло что-то похожее на уважение. «Но мне понравилось. Очень. Серьезно?» Василий приподнял бровь. «Ах, адвокат!» Она провела языком по зубам, будто пробуя на вкус его удивление. «Ты не сломался, не стал моим рабом, даже не убежал, как последний трус. Ты выстоял, ты дал мне то, чего я не чувствовала веками. И что же это? Неужели так трудно догадаться? Возможно, боль, страх, жажду, даже эту жалкую человеческую страсть». Василий рассмеялся, и его смех эхом разнесся по руинам. «Рад, что смог быть полезен». Люцилла шагнула ближе. Ее дыхание обожгло его кожу, а голос упал до шепота, который слышали только они двое. «Если будешь наведываться, сделаю тебя своим личным защитником, адвокатом при дворе владычицы скорби. Ты что, предлагаешь мне работу? Сейчас, а ты хотел букет и коробку конфет? Ну, предложение работы после того, как мы только что перевернули твой тронный зал. Это даже для меня ново». Она рассмеялась, звонко, почти по-человечески, резко притянула его за подбородок и оставила поцелуй на щеке, жгучий, как клеймо. «Не переживай за поместье. Восстановлю. Может, добавлю бассейн славы, или новую камеру пыток для вдохновения». Василий окинул взглядом руины, где еще тлели остатки их страсти. «Только предупреждаю, если сделаешь там микрозаймы, я стану твоим самым страшным кошмаром. Тогда теперь я знаю, как привлечь твое внимание в крайнем случае». Их смех смешался воедино, разрывая тишину руин, как когда-то разорвал цепи закона греха. Где-то позади раздались недовольные голоса. Команда адвокатов и кот приближалась. Выглядели они так, будто их только что вывернули наизнанку через магический фильтр. «Ну что, закончили свои, переговоры?» Малина неловко потерла плечо, бросая на них оценивающий взгляд. «Мы там чуть не умерли от ожидания и обрушения реальности. Зато спаслись благодаря вашему сексуальному героизму». Асмодей лениво махнул рукой, но в глазах читалось легкое раздражение. «Говорит демон, которого бросила невеста прямо перед алтарем». Люцилла ухмыльнулась, наслаждаясь моментом. «Я не плакал», — Асмодей сделал вид, что поправляет манжет. «Я просто тестировал, сохранилась ли у меня слезоточивость после того, как ты сожгла половину ада». Василий перевел взгляд на свою команду, измученную, но живую. «Ну что, коллеги, какие планы?» Борис важно выпрямился, насколько это возможно для кота, расправив усы. «Во-первых, нам нужны новые клиенты, без демонических ловушек. Во-вторых, вернуться в офис, желательно без внезапных оргий, и желательно без секса вообще». Серафима подняла палец, глядя на всех с выражением «я серьезно». «Я против», — возразила Малина. «Меня вообще в это не вписывайте», — вставила Смодей. Василий повернулся к Люцилле, в его взгляде читалось что-то между «прости за этот цирк, но мы же договорились». «Значит, решено. Я теперь твой личный адвокат, буду иногда наведываться». «Прекрасно», — Люцилла провела пальцем по его плечу, оставляя след, который на мгновение вспыхнул алым. «Жду с нетерпением». Она сделала шаг назад, и тени начали обволакивать ее, как живые. «Но в следующий раз, дорогой, не забудь быть помягче». Люцилла исчезла, оставив после себя лишь запах серы и легкое чувство неловкости. Василий вздохнул, оглядывая свою команду. «Ну что, идем обратно в офис, и по пути возьмем новую кофеварку», — пробормотал Борис. «И никакого секса», — настоятельно добавила Серафима. «Ну уж нет», — Малина ухмыльнулась, глядя на Василия. Асмодей только закатил глаз, но улыбнулся. Итак, под аккомпанемент рушащегося ада, они отправились вперед, к новым делам, новым проблемами, возможно, новым судебным разбирательством. Ад. Пламенное царство жадности. Только один из семи князей мог позволить себе дворец, где каждый кирпич – это застывший крик скупца, а золотые стены на самом деле – души, навеки заточенные в металл, обреченные шептать цифры и считать чужие богатства. Дворец аварии. Черный мрамор, пропитанный кровью ростовщиков. Драгоценные камни, внутри которых пульсируют сердца тех, кто умер, не поделив наследство. Купола, усыпанные алмазами, слезами скряг, которые в последний момент пожалели даже на собственные похороны. Колонны, выточенные из костей банкиров, осмелившихся обмануть саму смерть. И в центре этого кошмара, на троне, сплетенном из векселей, кредитных договоров и завещаний, подписанных в предсмертной агонии, восседал он, Ариман Златозубый, личность жадности, владыка накопления, пожиратель богатств, тот, кто превращает алчность в религию. Его тело не было огромным, оно было плотным. Плотным от накопленных сокровищ, грехов, обманов. Кожа переливалась, как ртуть в свете адских факелов, глаза пылали, словно слитки золота в горне. Каждое движение, звон монет, каждый вздох, шелест купюр. Он развалился на троне, одной рукой сжимая бокал, наполненный кровью олигархов, тех, что не смогли откупиться, в другой держа свиток, последний отчет, который заставил его золотые зрачки сузиться от интереса. «Ну и дела», — прошипел он, и его голос звучал, как скрип несмазанных шестерней в гигантской денежной машине. Кто-то осмелился списать долги. Тишина. Даже адские факелы замерли, боясь привлечь его внимание. И тут двери с грохотом распахнулись. Дворецкий, высокий, как долговая расписка, одетый в кожу тех, кто не смог вернуть занятое, влетел в зал, едва не падая ниц. «Господин Нариман!» Он задыхался, словно его душила невидимая петля кредитного договора. «Тревожные вести!» По всем уровням ада разносятся слухи об адвокатах дьявола. Они объявляют должников банкротами. Ариман медленно поднял голову. Его взгляд был тяжелее золотого слитка, упавшего на грудь. Дворецкий затрясся. «Повтори», — произнес князь, и в его голосе зазвенели ледяные монеты. «Кто осмелился трогать мои долги?» Дворецкий глотнул, ощущая, как его горло сжимает невидимая петля долга. «Они действуют стремительно, господин. Их методы не просто эффективны. Они переписывают правила. Люцилла проиграла. Ее поместье – руины. Ее власть – под вопросом». Ариман задумчиво постучал золотым когтем по ручке трона, и каждый удар отзывался звоном монет, падающих в бездонный сундук. Она всегда была слишком сентиментальна. Воображала, что можно править, опираясь на боль и слезы, а не на холодный расчет. Но это еще не все, Дворецкий почти шепотом добавил, словно боялся, что сами стены донесут его слова до нежелательных ушей. Слухи ходят, они используют законы греха, но не подчиняются им. Они меняют их, делают так, что долги исчезают, а обязательства рассыпаются в прах. Если это продолжится, система рухнет, завершил Риман, и в его глазах вспыхнул огонь, похожий на отблеск плавящегося золота. Он медленно поднял бокал, залпом осушил его до дна, и алые капли, похожие на расплавленные рубины, остались на его губах. «Ты говоришь мне, что появился кто-то, кто обесценивает сам грех, кто делает так, что цена преступления не влечет за собой расплаты». Дворецкий кивнул, не смея вымолвить ни слова. Ариман встал. Его тень разрослась, поглощая зал, как черный туман, сотканный из сожженных векселей и растоптанных клятв. «Я терпеть не могу игроков, которые не понимают, что деньги – это святое. Я ненавижу должников, которые думают, что можно не платить. Но больше всего я презираю тех, кто входит в мой ад и пытается диктовать свои правила». Тишина. Даже пламя в канделябрах замерло, боясь пошевелиться. «Эти адвокаты дьявола», — произнес он наконец, и каждое слово было похоже на удар молота по наковальне. «Они скоро узнают, что жадность — это не просто грех». Он разжал ладонь, и золотые монеты, которые он сжимал в кулаке, рассыпались в прах. «Это закон, а законы не прощают тех, кто их нарушает». Глава 9. Темнота. Густая, как адская смола, она заполнила чертог малины, вытеснив даже воздух, превратив пространство в душное подобие склепа. Лишь тусклый огонек свечи в руках Серафимы дрожал, отбрасывая зыбкие, неровные тени на стены, покрытые паутиной трещин. Эти тени шевелились, будто живые, извиваясь и сливаясь с силуэтами тех, кто собрался вокруг центрального объекта внимания, Асмодея, прикованного к стулу. Веревки, сплетенные из энергии грешных душ, Малина называла это экологичным решением, впивались в его плоть, обжигая даже его демоническую кожу. Казалось, сама материя ада сжалась вокруг него, не давая пошевелиться. «Ну что, бывший князь?» Голос Малины прозвучал сладко, как яд, капающий на открытую рану. «Похоже, настало время для откровенного разговора». Василий скрестил руки на груди, его пальцы впились в предплечья, оставляя бледные следы. Глаза, все еще отливающие алым после перерождения, сверкали в полумраке, как раскаленные угли. Борис устроился на краю стола, методично себя вылизывая, но его желтые, узкие зрачки не отрывались от Асмодея, холодный, расчетливый, будто взгляд хищника, оценивающего добычу. «Ты нас подставил», — Василий произнес это тихо, но каждый слог резал, как лезвие. «Мы рисковали душами, а ты, что, просто решил поразвлечься?» Асмодей вздохнул, как человек, которого поймали на мелкой шалости, а не на грандиозном предательстве. «Ладно, ладно», — он покачал головой, и в его голосе прозвучала легкая, почти неприличная насмешка. «Вы отчасти вы правы». Тишина. Даже пламя свечи на мгновение замерло, будто затаив дыхание. «Я прознал о ваших выходках», — продолжил Асмодей, растягивая слова, будто наслаждаясь моментом, и решил, что вы можете быть полезны. «Полезны?» Борис резко перестал вылизываться. Его уши дернулись, а хвост замер в неестественной неподвижности. «В чем именно?» Асмодей ухмыльнулся. Его единственный глаз сверкнул, как монета на дне фонтана, маняще, но недосягаема. Я хочу занять место Римана». Тишина снова воцарилась в комнате, но теперь она была напряженной, как тетива лука перед выстрелом. Давление ее сжимало виски, заставляя кровь стучать в ушах. «Аримана?» — голос Серафимы дрогнул. «Князя жадности?» «Именно», — кивнула Смодей. «Мне нужно было, чтобы Люцилла ненадолго вышла из игры, а вы обрели силу. То есть ты использовал нас как пешек в своей игре?» Василий шагнул вперед, его тень, искаженная дрожащим светом, накрыла Асмодея, словно предвестник бури. Голос зазвучал глубже, с низким рычанием, будто из самой глубины ада. Не пешек, Асмодей покачал головой, словно поправлял невидимую корону союзников. «Просто вы тогда не знали об этом». Малина рассмеялась, звук был резким, как скрип ножа по стеклу. «О, как мило! Он называет нас союзниками после того, как чуть не погубил. Но вы же выжили», — Асмодей пожал плечами, насколько это позволяли веревки, — «и стали сильнее. Разве не это важно?» Борис спрыгнул со стола и подошел к Асмодею, его когти цокнули по камню пола. Хвост медленно раскачивался из стороны в сторону, как маятник, отсчитывающий секунды до решения. «А что мы получим за эту дружбу?» Асмодей улыбнулся, обнажив острые клыки. «Все просто. Вы меня подставили, я лишился всего. Теперь же помогите мне свергнуть Аримана, и я сделаю вас официальными представителями нового порядка в аду. Никаких долгов, никаких коллекторов, только власть». Василий, Малина и Серафима переглянулись. В воздухе повисло молчание, прерываемое лишь потрескиванием свечи, будто сама тьма ждала их ответа. «И как ты планируешь это сделать?» — наконец спросил Василий. Его голос звучал хрипло, будто сквозь стиснутые зубы. Асмодей наклонился вперед, насколько позволяли путы, и прошептал, так тихо, что слова едва долетели до них, обжигая, как угли. «У меня есть план, но для этого вам придется снова рискнуть». Тень ухмылки скользнула по его лицу, и в этот момент стало ясно, они уже в ловушке. Просто еще не знают, чьей. Тишина в чертоге Малины сгустилась после слов Асмодея, став почти осязаемой, тяжелый, как свинцовые облака перед бурей. Пламя свечи в руках Серафимы дрогнуло, и тени на стенах заколыхались, будто испугавшись произнесенной угрозы. «Мы работаем с должниками», — Василий медленно разжал скрещенные руки, и его пальцы сжались в кулаки. Голос звучал твердо, но в глубине, чуть слышно, дрожала ярость. «А ты не наш клиент». «Абсолютно верно», — Малина щелкнула когтями, и ее крылья резко дернулись, сбросив несколько перьев. Они закружились в воздухе, как пепел. «Мы не обязаны тебе помогать. Да и вообще», — Серафима отстраненно посмотрела в сторону, — «ты нас подставил. Почему мы должны тебе верить?» Борис, развалившись на столе, лениво поднял лапу. «Я тоже против, но только потому, что он не предложил мне ничего вкусного». Асмодей вздохнул, глубоко, театрально, как человек, который не хотел идти на крайние меры, но теперь вынужден. «Жаль», — он покачал головой, и в его голосе вдруг появилась фальшивая грусть. «Тогда мне придется подать официальную жалобу Ариману». «Жалобу?» — Василий резко наклонился вперед. «Да». Губы бывшего князя растянулись в улыбке, и в его единственном глазе вспыхнул холодный, расчетливый блеск, в который я расскажу, что душа Василия не пошла на топливо для порчи вечности, а была незаконно сохранена, что Малина укрывает его, обогащаясь за счет махинаций, что Серафима находится в аду без разрешения, нарушая все демонические кодексы. «А Борис?» «А Борис что?» Кот резко поднял голову, уши встали торчком, хвост дернулся. «Борис, — говорит, — о, ну это вообще тупая предъява», — фыркнул кот, отворачиваясь с презрительным щелчком языка. «Я кот, коты говорят, это норма. В аду? Нет». Асмодей усмехнулся, и его голос стал сладким, как яд. «Здесь животные должны быть либо едой, либо духами-слугами. А ты, ты просто ходишь и разговариваешь. Незаконно». Борис задумался, потом медленно поднял лапы в жесте капитуляции. «Ладно, это действительно проблема». Адвокаты переглянулись. «То есть, если мы откажемся?» — Василий произнес слова медленно, растягивая каждый слог, будто пробуя их на вкус. Его пальцы сжались так, что костяшки побелели. «Ты нас всех сдашь?» Асмодей лишь приподнял бровь, и этого было достаточно. «Именно так». В воздухе повисло молчание, густое, как смрад над Серным озером. «А если согласимся?» — наконец спросила Малина, ее голос звучал хрипло, будто она с трудом выдавливала слова сквозь стиснутые зубы. «Никаких долгов, никаких коллекторов, только влияние». Асмодей наклонился вперед, несмотря на веревки, впивающиеся в плоть. Его голос стал низким, обволакивающим. «Все верно, тогда вы получите не только мою защиту, но и власть». Малина задумчиво постучала когтем по столу. Звук отдавался эхом, как удары маленького молоточка по крышке гроба. «Ладно, допустим, мы согласны. Какой у тебя план?» Асмодей ухмыльнулся. «Сначала вы меня развяжете». Борис прыгнул со стола и подошел вплотную. Его зрачки сузились в две тонкие черные линии. «Сначала ты скажешь более конкретно, что нам за это будет. Кроме того, что вас не растопчут в прах за нарушение. Кроме этого», Асмодей вздохнул, как страховой агент, которому приходится объяснять очевидное. «Хорошо, в случае успеха я гарантирую вам, Василию, официальный статус души, не подлежащий утилизации, Малине, неприкосновенности долю в доходах от новых кредитных схем, Серафиме, легализацию ВАДу как особого консультанта, а Борису», кот насторожился, уши торчком, «Борису, пожизненный запас демонического тунца». Борис замер, его хвост дернулся один раз, два, затем он медленно кивнул. «Я слушаю». Василий, Малина и Серафима переглянулись. Тишина в чертоге стала еще плотнее, как одеяло, наброшенное на голову приговоренного. Свеча в руках Серафимы догорала, последние капли воска стекали по ее пальцам, но она не замечала боли. И тогда Василий медленно покачал головой. «Нет, одно слово, короткое, как удар ножом». Асмодей замер. Его ухмылка не исчезла, но застыла, словно вырезанная на маске. «Что?» Асмодей приподнял бровь, но в его глазах уже мелькнуло понимание. «Мы отказываемся». Василий скрестил руки, и в его голосе зазвучала сталь. «Ты хитер, демон. Искушение богатством и властью – это та же ловушка, просто прикрытая бархатом. Если мы пойдем легким путем, то снова наступим на те же грабли». Малина задумчиво кивнула, ее крылья медленно расправились. «Долги, кредиты, обман. Мы только начали исправляться». Серафима склонила голову. «А если путь будет трудным?» Она подняла глаза, то хотя бы станет нашим выбором. Борис одобрительно мотнул головой. «И тунца мне все равно дадут. В конце концов», Асмодей замер. Потом неожиданно рассмеялся, тихо, почти с уважением. «Вы меня раскусили». Он наклонился вперед, признав поражение. «Но даже если вы пойдете длинным путем, я вас поддержу. Потому что в конечном итоге, вам все равно придется столкнуться с Риманом». «Почему?» Василий резко нахмурился. «Потому что», Асмодей улыбнулся, и в этот момент его голос стал слишком мягким, как шелк на лезвии. «Ты, дорогой адвокат, сейчас аномалия, тишина. Что ты имеешь в виду? Твоя душа после битвы с Люцилой нестабильна». Он медленно обвел их взглядом. «Ты стал чем-то новым, ни человеком, ни демоном, ни духом. И рано или поздно, тебе станет плохо, очень плохо». Василий почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Ты врешь. Проверь». Асмодей пожал плечами, и в его движении была ужасающая уверенность. «Но когда это случится, ты сам придешь ко мне за помощью, и будешь вынужден довериться». Борис громко хлопнул лапой по столу. «Официально назначаю тебя на должность сомнительного союзника с опасными знаниями и скрытыми мотивами. Это, что-то значит». Асмодей нахмурился, впервые за весь разговор выглядя искренне озадаченным. «Это значит», кот важно поднял нос, «что тебе нельзя верить, тебя нельзя слушать, а корм с твоих рук не брать». Асмодей вздохнул. «Ну хоть так», Василий сжал кулаки. Он не хотел признавать, но слова демона задели его глубже, чем он ожидал. Что, если он прав? Что, если его душа действительно разрушается? Ладно, он резко развернулся к выходу, его тень рванулась вперед, как предвестник бури. «Мы идем своим путем, а там, посмотрим». Асмодей лишь ухмыльнулся в ответ. Его единственный глаз сверкнул в полумраке. «Жду с нетерпением». Диалог со Асмодеем закончился, но никто так и не развязал демона. Он остался сидеть в кресле, наблюдая, как команда расходится по своим делам. «Эй, а как же я?» — крикнул он вдогонку, но в его голосе было больше раздражения, чем настоящей тревоги. «Сиди, подумаешь о вечном», — бросил через плечо Борис, уходя первым с гордо поднятым хвостом. Серафима лишь покачала головой и скрылась в коридоре. Василий же молча последовал за Малиной, его шаги были тяжелыми, а взгляд – пристальным, будто он видел сквозь нее. Она вошла в свою комнату, но не успела закрыть дверь, как он переступил порог. «Чего тебе?» – обернулась она, скрестив руки, но в ее голосе уже прокралась легкая нотка напряжения. Василий не ответил. Он медленно приближался, пока Малина не отступила к стене. Его ладони с силой уперлись в поверхность по обе стороны от ее головы, отрезая путь к отступлению. «Что ты собиралась со мной делать?» Его голос звучал низко, почти рычаще. «Когда купила мою душу в кулоне?» Малина закатила глаза, но ее пальцы слегка сжали собственные локти. «О, серьезно? Сейчас, отвечай!» Она вздохнула, будто передергивая карты в невыгодной игре. «Ладно, я хотела инвестировать тебя в порчу вечности. Твоя душа была сильной, ты не прошел через смерть тела, а значит, мог дать много топлива. Это принесло бы мне кучу обычных душ грешников, чтобы отдать часть долгов». Василий нахмурился, и в его глазах вспыхнуло что-то опасное. «Ты очень плохая демоница». «Спасибо», ухмыльнулась она, но ее улыбка дрогнула, когда он придвинулся ближе. «И тебя надо наказать». Его глаза вспыхнули алым. Закон греха, смешанный с нестабильностью его души, начал брать верх. «И как будешь наказывать?» Протянула Малина, но не успела договорить. Он схватил ее, грубо, без предупреждения, и швырнул на кровать. Темно-красные шторы дрогнули от резкого движения, а где-то за дверью раздался довольный кошачий смешок. Но внутри комнаты уже не было места для слов, она теперь была наполнена чем-то иным, густым, жарким, пульсирующим. Воздух потяжелел, пропитался запахом кожи, пота и чего-то электрического, как перед грозой. Звуки. Они рвались из-за плотных штор, слишком откровенные, слишком громкие, чтобы их можно было назвать приличными. Приглушенные шлепки кожи о кожу, хриплые вздохи, резкие вскрики, все это смешалось в единый, дикий ритм. Малина была в восторге. Ее смех, хриплый, задыхающийся, тонул в рычании Василия, когда он перешел от простого наказания к чему-то более агрессивному. «Да, вот так», — ее голос сорвался в стон, когда его пальцы впились в основание ее крыльев, в то самое чувствительное место, где перья срастались с кожей. Боль и удовольствие слились воедино, и она выгнулась, когтями впиваясь в простыни. Он был грубым, резким, почти жестоким, и она обожала каждую секунду. Его ладонь шлепнула по ее ягодицам, громко, звонко, оставляя алый отпечаток. Она вскрикнула, но тут же засмеялась, ее хвост дернулся, обвивая его бедро. Еще, Василий не заставил себя ждать, закон гнева теперь полностью контролировал его. Его движения были резкими, порывистыми, как будто он хотел не просто обладать ею, а разрушить, поглотить, оставить след. И она отвечала ему тем же. Когда ее тело напряглось, приближаясь к кульминации, она впилась когтями в его плечи, оставляя багровые полосы. «Черт возьми!» Ее голос сорвался, когда волна накрыла ее, тело затряслось, а между бедер брызнула струйка, оставляя мокрый след на простынях. Василий тяжело дышал, его демоническая сущность постепенно успокаивалась, но в глазах все еще тлел алый огонь. «Ну что?» Малина лениво потянулась, ее крылья расправились, перья взъерошились. «Теперь ты доволен?» Он не ответил, но ухмылка на его лице говорила сама за себя. В комнате повисло молчание, тяжелое, наполненное жаром двух тел, слившихся в одном порыве. Василий сделал шаг назад, собираясь бросить очередную колкость в адрес Малины, как вдруг его зрачки расширились до предела. Воздух вокруг заколебался, пространство застонало, как перегруженная плотина, не выдерживающая напора. Стены комнаты поплыли, обои начали пузыриться и обугливаться по краям. «Вась!» Малина резко приподнялась на локтях, ухмылка с ее лица испарилась мгновенно. Ее крылья распахнулись в тревоге, сбивая со столика флаконы духов. Он попытался опереться о стену, но его рука прошла сквозь камень, будто сквозь дым. Черные трещины, тонкие, как паутина, но стремительно расширяющиеся, поползли по его телу, расходясь от груди к конечностям. «Черт!» Его голос рассыпался в хриплый выдох, и он рухнул вперед. Малина рванулась, едва успевая подхватить его перед самым падением. Его тело было холодным, не просто прохладным, а ледяным, как могильный камень в глухую зимнюю ночь. Из полуоткрытого рта струился черный дым, густой, как чернила, пахнущий серой и горелой плотью. «Блядь!» Ее крик разорвал тишину, сотрясая стены. С потолка посыпалась штукатурка, а зеркало в углу треснуло с жутким звоном. «Борис, Серафима, кто-нибудь, блядь, мои инвестиции утекают». Где-то вдалеке загремели шаги, сначала один набор, потом второй, беспорядочный, панический. Но Малина уже не слышала ничего, кроме звенящей тишины в собственных ушах. А из трещин на коже Василия начал сочиться черный свет, густой, как нефть, медленно капающий на пол и разъедающий камень с шипением. Где-то в глубине чертога завыла тревога. Глава 10. Когда они ввалились обратно в зал, Асмодей восседал на стуле, как король на троне, привязанный, с кубком вина в руках. Откуда? Лучше не спрашивать. «Ао!» – протянул он, сладко причмокнув. Даже не прошло и часа. Новый рекорд по саморазрушению. Василий, которого Серафима и Малина волокли, как мешок с грехами, еле поднял голову. Его кожа мерцала, словно плохо настроенная иллюзия, а глаза светились то адским пламенем, то человеческой мукой. «Ты был прав», — выдавил он, — «я не в порядке». «Ну, конечно», — Асмодей отхлебнул вина, — «ты сейчас, ходячий хаос, душа, не прошедшая чистилище, нашпигованная демонической силой, да еще и пропитанная законами греха. Ты не человек, не демон, ты ходячая катастрофа. Говори яснее», — прошипела Малина, крепче вцепляясь в Василия. Асмодей вздохнул, как ученый, объясняющий обезьяне квантовую физику. «Ладно, слушайте». Он наклонился вперед, насколько позволяли веревки, и его голос внезапно приобрел лекторские нотки. «Каждый закон – это отдельная магическая школа, работающая на своем топливе. Чем больше у демона нужного ресурса, тем мощнее эффект. Например», – буркнул Борис, устроившийся у него на коленях. «Демон был связан, поэтому кот решил, почему бы не использовать его как кресло. Например», – Асмодей оскалился, – «закон гнева питается яростью, местью, жаждой разрушения. Чем сильнее злишься, тем страшнее бьешь. Вспомни, как ты», — он кивнул на Василия, — «чуть не разнес полада в припадке благородного возмущения». «А порча вечности?» — спросила Серафима. «Ах, это уже закон упадка, работает на отчаянии, разбитых надеждах, осознании бренности бытия. Чем больше душ вложишь, тем сильнее гниет реальность». Василий слабо постучал пальцем по руке Малины. «И что теперь со мной?» Асмодей ухмыльнулся. «А вот в чем прикол, дружок. Ты, как студент-первокурсник, который нахватался терминов из всех лекций, но не понял ни одной. Твоя душа впитывает законы, но не умеет их удерживать. Они протекают сквозь тебя, как вино через дырявую бочку. То есть, если не починить, рванешь. Ослепительно. Тишина. Хорошая новость есть?» — спросил Борис. «Конечно», — Асмодей радостно закивал. «Я знаю, как это исправить. И, но сначала вы меня развяжете». Малина закатила глаза. «Черт возьми, могла бы и сама догадаться до всего». Асмодей щелкнул пальцами, и в мгновение ока его облик преобразился. Костюм сменился строгим серо-лиловым пиджаком, на носу материализовались очки в роговой оправе, а волосы собрались в тугой пучок, из которого выглядывали два миниатюрных рожка. В руке появился увесистый журнал с кровавыми страницами. Малина, не желая отставать, мгновенно преобразила свой наряд. Ее облегающее платье превратилось в безупречный костюм завуча. Черный жакет с шипами на плечах, юбка из драконьей кожи и туфли на раскаленных шпильках, оставляющие на полу обугленные следы в виде пентаграмм. Восхитительный педагогический образ, — одобрительно кивнула Асмодей, поправляя галстук-удавку, которая периодически шевелилась. «Спасибо, я вдохновлялась своими последними экзаменационными пытками в университете», — ответила Малина, щелкнув указкой, которая тут же вспыхнула синим адским пламенем, по грубо высеченной из адского базальта доске. Перед ними разместились три ученика. Василий, бледный, полупрозрачный, с выражением лица «я или сейчас умру, или убью всех в этой комнате, включая себя». Борис, свернувшийся клубком на парте и уже издающий храп, напоминающий мурлыканье демонического кота. Серафима, уставившаяся в окно, где за стеклом грешники в бесконечном цикле перелопачивали раскаленный песок голыми руками. «Дорогие наши нерадивые ученики», — Асмодей сладко улыбнулся, обнажая идеальные клыки, — «сегодня мы начинаем ваш вводный курс от 101. Основы выживания в подземных сферах. Основная причина ваших текущих затруднений», — Малина презрительно обвела их взглядом, — «в том, что вы ведете себя как слепые котята в бронебойном цеху». «Мне хуево», — выдавил Василий, потирая виски, где проступали мерцающие трещины. «И я ничего не понимаю». «Ничего страшного, научим», — Асмодей хлопнул в ладоши, и на каменной доске проступили буквы, сочащиеся свежей кровью. «Урок 1. География ада. Каждый круг ада — это автономная административно-мучительная единица со своей юрисдикцией, экономикой и правилами игры», — начал он, тыча горящей указкой в схему. «Чем глубже, тем интереснее законы и неприятнее последствия их нарушения». На доске возникла детализированная схема. Прихожая, лимб, где они сейчас находились. аналог демонического хостела для новичков, должников и прочих недосущностей. Круги 1.7. Градация от легких творческих мучений до полного распада квантовой структуры души. Глубины 8.9. Вотчина князей грехов, где правила писались кровью на коже живых существ. Сердце 10. Краткий круг, он же порча вечности, место, где стирают даже память о существовании. Вы даже не в первом кругу, фыркнула Малина, поправляя пламенеющую указку. Вы в предбаннике, в демоверсии, в бесплатной пробной подписке на страдания. Урок 2. Магия законов. Асмодей щелкнул пальцами, и в воздухе вспыхнули огненные руны, складываясь в сложную диаграмму. Магия в аду работает на топливе, его голос стал низким и размеренным, как чтение приговора. Каждый закон черпает силу из определенного греха. Повторюсь, чем больше у демона нужного ресурса, душ грешников, тем страшнее его мощь. На доске загорелись надписи, напоминающие меню в премиальном ресторане порока. Закон гнева питается яростью, местью, жаждой разрушения. Закон похоти требует желания, страсти, одержимости. Закон упадка поглощает отчаяние, потерю, распад. Закон обмана растет на лжи, иллюзиях, предательстве. Закон гордыни требует превосходства, тщеславия, самомнения. Закон зависти кормится алчностью, ревностью, ненавистью. Закон лени черпает силу из апатии, безволия, стагнации. Малина щелкнула пальцами, и в воздухе вспыхнула иерархия демонов, словно перечень должностей в корпорации зла. Классификация демонов от низших к высшим. Бесы 1 и краткий ранг, мелкие пакостники, вроде искусителей новичков. Имбы 2 и краткий ранг, духи раздора, сеющие мелкие конфликты. Губители 3 и краткий ранг, демоны болезни и несчастных случаев. Искусители 4 и краткий ранг, мастера обмана и манипуляций. Мучители 5 и краткий ранг, специалисты по долгим и изощренным пыткам. Владыки 6 и краткий ранг, управляют целыми уровнями страданий. Архидемоны 7 и краткий ранг, командуют легионами, приближенные князей. Князья грехов 8 и краткий ранг, воплощение смертных пороков. Верховные тьмы 9 и краткий ранг, те, кто стоит у истока самой бездны. Чем выше ранг, тем больше у демона доступа к законам, пояснила Смодей, но и тем больше он зависит от своего топлива. Ты, например, Малина ткнула указкой в Василия, впитываешь законы, как губка, но не умеешь их контролировать, потому что у тебя нет ранга. Ты, халявщик в платном клубе. А если я получу ранг? Хрипло спросил Василий. А Смодей ухмыльнулся. Тогда ты станешь частью системы. Но сначала тебе нужно выбрать, каким грехом ты хочешь питаться. Или, добавила Малина, взорваться, как переполненный котел. Оба варианта забавны. Борис, внезапно проснувшись, зевнул. Можно я буду демоном лени? Ты уже им стал, вздохнула Серафима. Борис дернул лапой, издавая звук, похожий на мрррррать, будто ловил невидимого беса мыша. Серафима вздохнула еще глубже, а это было серьезное достижение для падшего ангела, и нерешительно подняла руку. А у меня вообще есть это, валюта. Асмодей закатил глаза так сильно, что они на мгновение показали ему его же собственный мозг, и снисходительно протянул. Дорогая, ты буквально ходячий премиум аккаунт. Ты могла бы черпать силу из разочарования, гнева на Бога, тоски по потерянному раю. Но нет, ты предпочитаешь сидеть и вздыхать, как школьница, забывшая дома списать домашку. Василий медленно опустил голову на парту с таким стуком, будто в нее вбили гвоздь. Я все равно ничего не понял. Малина провела языком по клыкам, а ее указка внезапно превратилась в раскаленный до красна пруд. Ничего страшного, прошипела она, и в ее глазах вспыхнули искры. Практика будет очень наглядной. В этот момент Борис перевернулся на спину, обнажив пузо. Универсальный знак «я не при делах, но мне комфортно». Серафима инстинктивно прикрыла лицо руками, вспомнив, что значит интенсивная практика в аду. Асмодей достал откуда-то блокнот с надписью «конспекты пыток» и начал листать с довольным видом. Василий просто застонал, потому что его голова теперь светилась в такт пульсации закона гнева. За окном завыл ветер, принося запах серы и далекие крики грешников, которые, как оказалось, учились еще хуже, чем они. «Начнем?» — сладко спросила Малина, и пламя на ее указке вспыхнуло ярче. Василий поднял голову и увидел, что доска теперь покрылась надписями «Примеры наказаний за нерадивость» с очень наглядными иллюстрациями. «А можно я просто взорвусь?» тихо спросил он. «Нет», — хором ответили Асмодей и Малина, а Борис, снова погрузившийся в сон, мотнул головой, будто поддерживая их. Урок продолжился. Асмодей постучал обугленной указкой по доске, оставляя дымящиеся следы. «Итак, подведем итоги», — он хмкнул, неловко покраснев. «Феномен Василия в том, что его душа научилась всасывать законы, как губка, прямо из окружающего пространства. Именно поэтому он смог перетрахать Люциллу в ее же тронном зале», — сухо закончила Малина, поправляя очки, которые тут же покрылись трещинами от ее сарказма. «И теперь, чтобы его не разорвало на греховные атомы, у нас два варианта. Найти его оригинальное тело, что займет столько времени, что ад успеет замерзнуть. Привязать его душу к еще одной живой душе. Сделайте уже что-нибудь», — простонал Василий, сжимая голову, в которую теперь можно было засунуть пальцы на 1.5 сантиметра. Малина склонилась над ним, изучая его состояние с видом ученого, рассматривающего особенно любопытный экземпляр плесени. «Твоя душа и так привязана к Борису, это компенсирует притяжение чистилища. Но», — хрипло спросил он, изо всех сил стараясь не превратиться в полупрозрачное желе, «но после прохождения через смерть чистилища начало тянуть тебя с силой двух голодных бесов на распродаже душ». В этот момент Серафима вдруг вскочила, хлопнув крыльями так, что Бориса сдуло с парты прямиком в стену. «Я поняла», — воскликнула она с энтузиазмом, который обычно предвещал либо гениальное решение, либо катастрофический провал. «Вот и славно», — Малина махнула рукой, словно разрешая подопытному кролику самому выбрать способ приготовления. Не успел Василий спросить, что ты поняла, как Серафима схватила его за руку и потащила прочь с энергией демона-грузчика. «Постой», — Асмодей нахмурился, — «ты хотя бы поняла, что нужно». «Она пока еще ни разу не облажалась», — перебила Малина, — «доверься». Асмодей открыл рот, но тут из коридора донеслось громкое «а-а-а», «Василия», звук падающего тела, подозрительный чмок и тишина. «Надеюсь, она не сделала чего-то идиотского», — пробормотал Асмодей, прислушиваясь. «Гораздо более идиотского, чем твои обычные планы». Малина приподняла бровь. Где-то вдали зазвучали адские фанфары или просто крики грешников. Ваде разница невелика. Тем временем в дальней комнате Серафима швырнула тело Василия на кровать с такой силой, что деревянный каркас треснул. Ее крылья распахнулись, отрезая их от внешнего мира тенью, густой, как чернила. «Ты что задумала?» Василий хрипло выдохнул, пытаясь приподняться на локтях, но его руки проваливались в матрас, словно сквозь дым. То, что должно было случиться еще в пустоши, ее голос звучал твердо, но в нем дрожали отголоски чего-то древнего, может, стыда, может, решимости. Она наклонилась, и в ее глазах вспыхнул свет, не адский, не человеческий, а тот самый, что когда-то освещал бесконечные залы рая. «Ты спас меня тогда. Теперь моя очередь». Прежде чем он успел моргнуть, ее губы коснулись его лба. Василий ахнул, его тело выгнулось, кожа на мгновение вспыхнула, как пергамент, поднесенный к огню. Где-то в груди что-то щелкнуло, будто замок, который наконец-то открылся. Серафима медленно спускалась вниз, оставляя поцелуи, как путевые метки на ключице, месте, где когда-то билось сердце, груди, где теперь пульсировала мутировавшая душа и животе. Когда она достигла бедер, ее крылья дернулись, несмотря на распад, его тело откликалось, как живое, теплое, нуждающееся. «Ты», — она смущенно отвела взгляд от его возбуждения, даже сейчас, но прикоснуться к нему она не могла. Пальцы проходили сквозь плоть ниже живота, как сквозь туман, оставляя лишь мурашки на своей собственной коже. Вспышка памяти, пустошь, ее собственная тающая форма, и Василий, впихивающий в нее душу грешника, словно кусок раскаленного угля в снег. «Так», — прошептала она. Одним движением она достала из складок платья душу, маленький, пульсирующий шар, завернутый в обрывки молитв. «Открой рот», — приказала она, и он повиновался, еще не понимая. Душа скользнула внутрь, и тело Василия вдруг стало плотным, твердым, настоящим. Он вскрикнул, не от боли, а от неожиданности, что все еще может что-то чувствовать. «Лучше?» — спросила Серафима, уже зная ответ. Он кивнул, глаза прояснились. Этого хватило. Быстро, слишком быстро для ангела, она скинула трусики, черные, кружевные, абсурдно элегантные среди этого хаоса, и оседлала его, не дав опомниться. «Мы же должны», — он попытался запротестовать, но ее палец легонько прижал его губы. «Молчи». Она начала двигаться, медленно, будто боялась раздавить, но с каждым движением увереннее. Ее бедра прижимались к нему, кожа к коже, дыхание смешивалось, становясь одним. «Ты такой теплый, держись за меня вот так, чувствуешь, это я только я». Василий застонал, его пальцы впились в ее бедра, оставляя синяки, которые тут же исчезали. Боль отступала, уступая место чему-то простому, почти человеческому. Где-то за спиной Серафимы ее крылья трепетали, расправляясь все шире, пока не коснулись стен. Они медленно чернели по краям, словно серый картон, подожженный с углов. Она наклонилась, прижавшись грудью к его груди, и прошептала прямо в губы: «Теперь ты мой, как я, твоя». И в этот момент что-то щелкнуло уже в ней самой, будто замок, который она сама не заметила, наконец сломался. Где-то в коридоре Малина вдруг закашлялась и демонстративно закричала: «Эй, вы там хоть предохраняйтесь, а то мало ли что у него сейчас вместо спермы». Но они уже не слышали. Когда волна наслаждения накрыла их, Серафима прижалась губами к его груди, туда, где должно было биться сердце. Ее крылья сомкнулись вокруг них, создавая кокон из перьев, которые теперь на кончиках почернели, будто обугленные. «Ох, бля!» Василий схватился за голову, и его голос расслоился на два: человеческий хрип и демонический рев. И тогда его душа рассыпалась, не как песок, не как пепел, а как древний пергамент, который наконец прочитали до конца. Серафима застыла, ее руки все еще сжимали пустое пространство над кроватью, где секунду назад было тело. Ее крылья медленно опали, беспомощно шлепнувшись на простыни. Что? Тишина. Не просто отсутствие звука, а всепоглощающая, густая, как вата в ушах утопленника. Где-то в коридоре скрипнула дверь, потом шаги, медленные, знающие. Серафима не обернулась. Она знала, кто это. За ее спиной раздался голос Малины: «Ну что, ангелочек, похоже, косячить ты умеешь не хуже нас». И где-то в пустоте между мирами зазвучал смех Асмодея, звонкий, как падающие монеты, и холодный, как пустые сундуки. Глава 11. В чертоге Малины начала царить неразбериха, но настоящий хаос был не в зале, он бушевал в головах адвокатов дьявола. Вот и все. Голос Малины, обычно бархатный и полный ядовитого очарования, теперь резал, как ржавый клинок. Она швырнула кубок об стену, и брызги адского вина, густого, как кровь, оставили на камне дымящиеся рубцы. «Мы теряем мои инвестиции, по факту сидим без дела, а теперь еще и в полном неведении о том, как все это решить. Какой прок от нашей конторы, скажите мне?» Серафима сидела, сгорбившись. Ее крылья, когда-то белоснежные, сияющие даже в преисподней, теперь походили на опаленные пергаменты. Пепел осыпался с них при каждом вздохе, оседая на пол мертвой пылью. «Это я». Ее голос звучал глухо, будто доносился из глубины ледяной бездны. «Я должна была его удержать, но я всегда все порчу. Даже когда была ангелом, мне доверяли только самую грязную работу». Ее пальцы сжались в кулаки, когти впились в ладони, но боли она не чувствовала, только пустоту. Асмодей, обычно безупречный в каждом жесте, сейчас больше напоминал безумца. Его идеально уложенные волосы торчали в разные стороны, а глаз горел яростью, затмевающей даже адское пламя. «Мои планы». Он в бешенстве пнул обломок кровати, и та рассыпалась в пыль. «Мои гениальные, безупречные планы. Теперь Люцилла нас возненавидит. Василия нет, а мы сидим тут и ноем, как грешники в очереди на исповедь». Он рванул воротник рубашки, и пуговицы со звоном отскочили на пол. И только Борис сохранял спокойствие. Маленький, мохнатый, с глазами, в которых, казалось, отражались тысячелетние интриги преисподней, он невозмутимо чуть ли не ежечасно вылизывался, будто мир вокруг не рушился. Потом он медленно поднял взгляд, и в его зрачках мелькнуло что-то, слишком гениальное даже для него.